Эксгумировать Матросова. 2002 год, четверг, 24 октября, 20-й, что ли, час захвата заложников на Дубровке. Все телевизионные, радийные эфиры перекроены. У меня на маяке 24 вместо Петрушевской, с которой мы должны говорить об экстремальных хобби, психиатр Тарабрина, крупнейший специалист в области посттравматического стресса. Идея разговора не бог весть какой оригинальности, зато уж точно в кассу дня. Как вести себя, если в заложниках оказался ты или твои близкие? Милейшая Надежда Владимировна, одно присутствие которой заменяет группу «Альфа» в смысле надежд на лучшее, говорит, в этой ситуации все переживают стресс. Важно не поддаваться желанию сделать резкое движение. Нужно вести себя максимально спокойно. Ничего не доказывать террористам и не спорить с ними, попробовать физически расслабиться и смотреть за происходящим как бы со стороны, помогать соседу тихим разговором, дать выговориться, постепенно попробовать установить человеческий контакт с тем, кто вас захватил, рассказать о себе, ведь убивать того, о ком ты что-то знаешь, психологически гораздо тяжелее, чем незнакомого человека. Я жду, что в эфир будут звонить и выпытывать детали. Ну, например, если ты устанавливаешь этот самый человеческий контакт с террористом, надо рассказывать только о себе или уместно задавать вопросы. Имеет смысл стокгольмский синдром имитировать или наоборот, его надо в себе подавлять. Однако первый же звонок такой. Категорически с вами не согласен. Как можно вести себя пассивно? Террористы только этого и ждут, нужно действовать. Если бы пассажиры Боинга, который упал в Пенсильвании, не бросились в атаку, самолет бы врезался в атомную станцию. Тарабрина спокойно замечает, но театральный центр никуда не летит. Это разные ситуации. Я говорю о том, что нужно вести себя пассивно и спокойно, применительно к конкретной ситуации. Пассивное спокойствие даст возможность вести себя обдуманно. Однако и второй звонок того же свойства, и третий. Это звонят люди старшего поколения. Я вообще давно делю все эфирные звонки не по содержанию, а по поколениям. Старшие смотрят на любую проблему советскими глазами, глазами бывшего партийного сановника или диссидента с кашей в бороде, а младшие демонстрируют свободу взглядов, но по узким проблемам доверяют исключительно специалистам. Старшие готовы оспорить мнение любого специалиста, однако удивительно монолитны в поведенческих стандартах. Действовать, сопротивляться, не быть пассивным – это из общих школьных книг. Это от подростковых искренних слез, пролитых над молодой гвардией. Это от восхищения Гастелло и Матросовым. Это железный, вбитый гвоздем в голову принцип советского поведения в решающий миг. Это вера, что в жизни всегда есть место подвигу, и установка на подвиг, а не на жизнь. Между Гастелло и Матросовым столько же общего, как между пассажирами Боинга 11 сентября 2001 и зрителями Нордоста 23 октября 2002. У Гастелло не было выбора, самолет горел, оставалось выбрать точку падения. Александр Матросов, нервный, взвинченный детдомовец, имел время, чтобы подумать о силе, с которой пуля отшвыривает от амбразуры навалившееся тело, а о скорострельности пулемета, о том, что сектор обстрела разумнее закрыть не собой, а, черт его знает, шинелью. Но он был ранен, был в истерике, и он избрал самоубийство как самый простой, хотя и не самый разумный выход. Нельзя судить человека, оплатившего неудачный выбор ценой жизни. Однако самоубийство Матросова было объявлено национальным подвигом, то есть примером для подражания. Примеру Матросова последовали десятки людей, которые в аналогичной ситуации копировали аналогичное поведение. А в последнее время шоферы вскакивали на подножки загоревшихся грузовиков и уходили из жизни факелами во плоти, но спасали колхозные поля. Это сегодня можно недоумевать. Да и черт бы с ними, с полями, человек важнее. Я, увы, с небольшим оптимизмом смотрю в будущее. Скорее всего, теракты и захваты заложников будут повторяться. А значит, и угодившие под них люди, и общество в целом будут испытывать стресс. а в ситуации стресса будут действовать по принятому лекалу. Так вот, таких поведенческих стандартов сегодня несколько, и советский – один из самых привычных, распространенных, но и самых опасных. Когда старшие требуют «прекратите хаять прошлое», глумиться над историей отцов и дедов – вариант «возьмите из прошлого самое лучшее, ведь не все плохо было», то, по сути, пытаются сохранить старую социальную кальку. Это тип поведения, при котором человек абсолютно отчужден от власти. Неважно, признает он себя с мазохистским восторгом ее рабом, да, пусть государство меня использует, как с восторгом заявила мне однажды девушка из современных комсомольцев, или врагом. Разницы между глупой девушкой и бородатым демократом я немало не вижу. А жизнь, при которой люди настроены на стопроцентное, абсолютное отчуждение от власти, при любом обострении неизбежно загоняет в тупик, выход из которого – либо подвиг и чудо, либо отчаяние и социальное самоубийство. Люди, которые сегодня доказывают себе, что операция в театральном центре была проведена по худшему сценарию, что нужно было по-другому, что виновных среди силовых структур не найдут и не накажут, это люди как раз такого самоубийственного склада. Калька их поведения безумна и безумно непрактична. В самом деле, если ты живешь в стране с людоедской властью, где от тебя ничего не зависит, то лучше не жить, запятая, а существовать, потихоньку вымогая у власти мелкие блага. Обратите внимание, и демократы образца 90-х, и те, кто называет их дерьмократами, равно убеждены в каком-то неповторимом, особом, уникальном пути развития России. Если нет выхода, остается культивировать уникальность ситуации. Мы не такие, как все. Мы гораздо хуже, тоталитарнее, коррумпированнее, непрофессиональнее, лживее или лучше, душевнее, щедрее, соборнее, духовнее, но не такие. Между тем, базовый постулат и отправная точка в социальном поведении младших – то, что мы более или менее такие, как все, по крайней мере, в рамках конфликта цивилизаций. Мы по одну сторону горы с Германией, Францией, Израилем, США, Японией, то есть с цивилизацией евроамериканской. Для принадлежности к ней не важны ни национальность, ни вероисповедание, ни гражданство. Нас объединяет убежденность, что свобода других не ограничивается ничем, кроме нашей свободы. А раз жизненный принцип общий, то общим становится и отношение к власти. Она есть часть нас, и мы часть ее, как бы скверно она и мы свои функции не выполняли. Установка младших – очень практичная установка. Признавая тождество жизненных принципов внутри цивилизации, она позволяет копировать технологии жизни, в том числе и в экстремальных ситуациях. Это старшие презрительно смеются над средним американцем, который для замены лампочки вызывает электрика и стучит в полицию, увидев неправильно запаркованный автомобиль. А младшие, копируя технологию, доверяют специалистам. Зачем ставить свою жизнь под угрозу удара электротоком? И полагают, что соблюдение закона – это общая обязанность. Практичность и обкатанность технологий жизни, принятых в западной цивилизации, дает младшим невероятную фору перед старшими, поскольку не маскирует тупики, но указывает пути выхода из них или более или менее комфортного в них обустройства. На вопрос, что делать, дается конкретный ответ применительно к личному поведению, а не формулируется общий призыв в пространство найти виновников случившейся трагедии и наказать, применить в Чечне стратегическую авиацию, начать переговоры с Масхадовым. Что делать нам после 23 октября 2002 года? Я не уверен, что первостепенной важности навык, которым предстоит овладеть, это привычка сообщать власти обо всех подозрительных людях, явлениях, автомобилях, сумках, не испытывая стыда за пресловутое стукачество. Хотя бы потому, что мы не так часто сталкиваемся в своей жизни с подозрительным. Но мне кажется важным, например, научиться страховать свою жизнь. Это, увы, не снижает вероятность стать жертвой террора или просто жертвой жизни, но сильно ослабляет стресс, добавляя душевного спокойствия. Ведь даже в худшем варианте Ты защитишь близких от нищеты. Это западный, европейский, американский вариант понимания ответственности перед теми, кто зависит от нас, в противовес неосоветскому. Я больше ни одной страховой конторе не доверяю. Не веришь? Почитай обзоры, выйди на сайт и прими участие в форуме, нет доступа в интернет, иди в интернет-кафе, боишься? Так ругай себя, а не страховщиков. Мне кажется важным научиться не бояться психиатра, психотерапевта и научиться не считать заплаченный им гонорар напрасной тратой. Мне кажется первостепенно важным научиться договариваться с такими же родителями, как и мы, о схеме найма и оплаты школьной охраны, перестав привычно ругать администрацию школы. Закон позволяет создать при любом учебном заведении попечительский совет, контролирующий абсолютно все, от набора учебных дисциплин до прохождения финансовых потоков. Вот вам делегированная власть, и если она не реализована, то негодяев ищите не в РАНО и не в Кремле, а в собственной квартире. Мне кажется важным научиться пользоваться имеющимся у нас правом организовывать и защищать свою жизнь именно на этом первичном уровне, уровне подъезда, двора, школы, жилтоварищества. В русском языке, заметьте, отсутствует термин «community». Но пока старшие глупо борются за пасконную чистоту русского языка, младшие мудро насыщают его терминами, делающими понятными действия цивилизованных технологий. В толпе выявить чужака, оценить степень его опасности для окружающих, связаться, коли надо, с силовыми структурами крайне трудно. В комьюнити подобное поведение – норма. Я знаю, что нельзя защититься от всего, но знаю, что защищаться надо. Поэтому я с младшими против старших. У себя на радио я порой дразню умерших гусей из прошлого, и тогда мне звонят интеллигентные женщины и говорят: «Да сколько можно? Не ворошите мертвецов! Вы, Губин, долбаете советскую власть, потому что ее боитесь». Целую им ручки. Как выясняется, мертвые гуси больно щиплют, а призрак Александра Матросова все ждет, кто следующий закроет амбразуру живым телом. Матросов не виноват, просто его не там похоронили. Вместо поля жертв на аллее героев. Надо бы перезахоронить, пока вновь не застрочил пулемет. 2002 год.